Глава 79. Во вторник я нервничала с самого утра. Сегодня мы увидимся с Давидом. Я, конечно, ни на что не надеялась и не тешила себя иллюзиями, но все равно не могла унять внутреннюю дрожь. Значит, мое чувство, что мы видимся в последний раз, оказалось обманчивым. Слишком сильные эмоции бушевали между нами, а они всегда искажают реальность. До полудня я работала в парикмахерской, стараясь отвлечься от мыслей о князе. Когда же пришло время идти на встречу с ним, мне пришлось соврать своим домочадцам. Мол, нужно сходить по делам к судье. Никита Мартынович отвлек Прошку с Машуткой какими-то химическими опытами, и я спокойно ушла. Неугомонный Прохор непременно увязался бы за мной, а мне свидетели были не нужны. На улице стояла замечательная погода. Солнце еще грело по-летнему, но в палисадниках уже догорали цветы. Воздух был наполнен ароматом садов, медовым запахом яблок, сладким и немного хмельным. Я завернула к пруду и медленно пошла между начинающими желтеть тополями. Дыхание перехватывало, и предчувствие вызывало во мне отчаянное сопротивление. С каждым шагом мне становилось все тревожнее. Ладони вспотели, бросало то в жар, то в холод. Дыхание перехватывало, и предчувствие вызывало во мне отчаянное сопротивление. Нет, я должна отдалиться от князя. Но, похоже, все получалось с точностью да наоборот. Высокую фигуру Давида в темной одежде я увидела сразу. Он стоял спиной ко мне под большой ивой. Такой величественный и мужественный, что у меня сжалось сердце от несправедливости этого мира. Князь словно почувствовал мое приближение. Он резко обернулся, но не двинулся с места, жадно глядя на меня своими черными жгучими глазами. Я тоже остановилась, будто передо мной протянулась невидимая черта, которую невозможно переступить. Мы стояли и смотрели друг на друга несколько минут, но мне показалось, что прошла целая вечность. Давид первый нарушил это мучительное молчание. Князь шагнул ко мне и вежливо склонил голову. «Добрый день, я рад снова видеть вас». Такое банальное приветствие, но его глаза говорили куда более красноречиво. Они говорили столько всего, что мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — поздоровалась я, ощущая в легком ветерке его аромат. В голове промелькнула мысль, что князю пошел бы Dior Homme Parfum. Я даже представила, как он ляжет на его смуглую кожу. Сотканный из древесных пряных нитей, этот аромат был до мурашек дразнящим. «Вы хотели поговорить со мной?» «Да. Может, нам лучше присесть?» Давид кивнул на толстый ствол поваленного дерева. «Это будет очень непростой разговор». После этих слов я немного напряглась. Что еще могло случиться, что князь лично решил поговорить со мной? Мы присели на теплое от солнца дерево, и наши плечи соприкоснулись. Но ни я, ни он не сдвинулись с места. «Прежде чем я начну, позвольте спросить у вас». Взгляд князя стал внимательным. В нем мелькнуло сочувствие. «Вы любили своего отца?» «Отца?» Я немного растерялась. «Стоп, он имеет в виду отца Ольги Черкасовой». «Да, я любила его». Немного заикаясь, ответила я. Но сразу же расслабилась. Наверняка так и было, ведь если судить по разговорам мачехи и Николя, Черкасов в дочери души не чаял. «А почему вы спрашиваете?» «Потому что этот разговор касается именно вашего отца», — сказал Давид. Я видела, что он колеблется, словно не зная, как лучше преподнести мне какую-то новость. «Но он умер». «Да, но умер не ваш отец, а человек, которого вы считали своим отцом». Князь повернулся ко мне всем корпусом и взял за руки. «Я имею все основания утверждать, что вы дочь совершенно другого человека». «Что? Что? Он что, разыгрывает меня?» Но я прекрасно понимала, что князь не тот человек, который станет так глупо шутить. «Объясните мне, что происходит? О чем вы говорите?» Я в нетерпении уставилась на него. По большому счету, мне было все равно, кто мой отец. Лишь бы это не несло угрозы мне и моей семье, но все равно новость оказалась очень неожиданной. «Ваш отец — граф. Загорский Павел Васильевич». Давид волновался больше моего. Возможно, он переживал, что я рухну в обморок или забьюсь в истерике. По крайней мере, так поступило бы большинство барышень этого времени. Позвольте мне рассказать вам все, что я знаю. Да уж, извольте. Вот тут-то меня одолело любопытство. Значит, граф. Ишь ты, ничего себе повороты судьбы. Князь рассказал мне удивительную историю, слушая которую, я медленно, но верно впадала в ступор. Сама по себе она уже казалась невероятной, но расследование Давида впечатлило меня куда больше. Он переживал, он заботился о моей безопасности. «Вы хорошо себя чувствуете?» — обратился ко мне князь, выводя из задумчивости. «Да, да», — кивнула я, улыбнувшись ему. Нужно было сыграть изумление, наверное, даже шок, но мне это не удавалось. Все-таки я чужая в семье Черкасовых. Но вот родство с графом могло мне каким-то образом помочь. Я еще не совсем понимала, как можно воспользоваться таким подарком судьбы, но моя растерянность долго не продлится. Это уж точно. Все в порядке, я просто немного шокирована. Не каждый день получаешь такие известия. Для шокированной у меня был чересчур спокойный вид. Я понимаю, вам еще тяжело понять, что происходит, но нужно что-то предпринять. Князь сжал мои руки, и у меня по телу пробежали мурашки удовольствия. Если Загорский представит фальшивую Ольгу на приеме, а после все вскроется, случится скандал. Но если вы объявите себя Ольгой Черкасовой, рухнет все, что связано с Еленой Волковой. А вот об этом я не подумала. Черт, ситуация патовая. У меня есть время подумать. Да, еще целая неделя. — ответил Давид, отпуская мои руки. — Я тоже стану думать, как нам лучше поступить. Без сильных теплых пальцев я почувствовала себя неуютно. — Нам? — я удивленно взглянула на него. Князь резко поднялся и отвернулся от меня, сложив за спиной руки. Плечи Давида были напряжены. Когда он заговорил, его голос прозвучал немного хрипло. — Я устал бороться с собой. И больше этого делать не собираюсь. Что бы вы ни решили, я все равно сделаю вам предложение. Да, не стану скрывать, что, узнав о том, что вы дочь графа, я обрадовался. Но потом, когда в мою голову пришла мысль, что вы можете отказаться от такого шанса ради своей новой семьи, я испугался. Испугался, что потеряю вас навсегда. Мне все равно, кем вы решите быть. Главное, чтобы вы были моей. Иначе в моей жизни не будет смысла. У меня перехватило дыхание от такого неожиданного признания. Я хотела ему что-то ответить, но получалось только хлопать ресницами. Чёрт, да я просто онемела. Но Давид не ждал от меня ответа. Ему нужно было выговориться. «Молчите, прошу вас, не говорите ничего сейчас. Просто подумайте над тем, что я вам сказал. Если вас волнует, как к этому отнесется моя семья, то мне плевать. Я никому не позволю решать мою судьбу». Князь повернулся, и я на секунду подумала, что он сейчас поцелует меня. Давид был охвачен страстью, на его шее лихорадочно билась жилка. Но нет. Он развернулся и быстро пошел прочь. Я понимала, что он сделал правильно. Переполненный чувствами, князь боялся дать им волю. Но теперь я не знала, что делать со всем этим. «Господи, я же забыла сказать ему о Нино и Софье!» — прошептала я, вскакивая с бревна. Но было поздно. До меня донесся удаляющийся стук копыт. Но как же так?